Самый короткий путь из центра в Сьерропорт проходил по широкой улице Ашамашеля, длинной стрелой, рассекающей Унигард на северную и южную половины. Начиналась Машеля у площади Конфедерации, в респектабельном центре, переполненном ресторанами, магазинами, офисами и настолько дорогими жилыми домами, что они, казалось, были сложены из чистого золота. Здесь, у истока, Машеля блистала витринами, подметенными тротуарами и вымытыми мостовыми, перемигивалась с прохожими электрическими фонарями, чинно гудела двигателями авто, среди которых преобладали Колетто Витарди, Бебесы и синг-силочек Ураганы. Да важно поскрипывала рессорами лакированных колясок. Многие богачи продолжали передвигаться на старых добрых лошадках. Но чем дальше от центра, тем больше менялась Машеля. И на финише походила на саму себя исключительно шириной. Раздел проходил по линии парка западных скал, до него улица еще сохраняла признаки добропорядочности, а вот после, вклинившись в пригородный район пакгаузов и мастерских, теряла не только лоск, но и безопасность. Власти много раз пытались переименовать идущую от парка дорогу в какое-нибудь шоссе, но кордонийцы с удовольствием поминали Машеля, народного героя, отчаянного борца с пиратами барьерной россыпи. Привыкли, что она тянется до Сьерропорта, и называть улицу иначе отказывались. В мирное время улица становилась небезопасной лишь после наступления темноты, когда вылезали из парка и промышленных проездов подозрительной личности, живо интересующейся финансами припозднившихся прохожих. В самом начале войны стало совсем хорошо. Ушерские десантники расстреляли несколько грабителей, отбив у их коллег охоту заниматься настолько опасным промыслом, и по дороге стало безопасно передвигаться в любое время суток. Однако неприятности последних недель подкосили боевой дух островитян, и бандиты вновь распоясались. Сейчас на улице шалили даже днем, а потому охраны следующего в Сьерропорт Касмы серьезно усилили. Помимо двух массивных бордов, Колетто Витарди сопровождал настоящий бронеавтомобиль, из башенки которого торчал хищный ствол Шурхакина. Тяжелая колымага оказалась медлительной, и этот факт изрядно нервировал щуплого секретаря. «На кой ляд мы его взяли?» Сидящий рядом Адера, начальник личной охраны Касмы, размеренно осведомился. «Разве мы торопимся?» И снова отвернулся к окну. Кортеж как раз въехал в опасный парк западных скал. «Цепель маршала Тюрмачина скоро уходит», — объяснил Друзе. «Тюрмачин еще в штабе эрсийского корпуса. Маршал должен был выехать через 10 минут после нас, а его люди едут быстро». «Но нас они еще не обгоняли. Но...» Друзе хотел сказать что-нибудь едкое, но вместо этого неожиданно расплылся в дурацкой улыбке и ткнул пальцем в стекло. «Смотри, какая красавица!» «Ужасная! Зато эффективно против осколков», — не согласился Аксель. «Сужает обзор». «Я слышу эти слова от Бомбадал?» «Поддел», — признал Дардагентур. «Поддел». И цокнул языком, продолжая крутить в руке благолитовую маску кирасира. Они сидели в широченной кабине строительного паротяга, гигантского монстра, на спине которого расположился подъемный кран. Машину добыл ушлый Бабарский, и он же гарантировал, что здесь, в промышленном районе Унигарта, никто не обратит внимания на паротяг. Сразу за парком начинаются пакгаузы, недалеко находится Сьерропорт, и вокруг полным-полно грузовых полустанков чугунки. Тут постоянно либо что-то строится, либо что-то тяжелое перевозится. Местные ко всему привыкли. Даже с колоссальным устройством с кузельными двигателями, которые не пускали в центре городов. Да и как пустишь, если диаметр одного только колеса их колесницы превышал 2 метра, а колес таких у крана было 12. План поимки Касмы составили, исходя из размеров паротяга, и особенными изысками он не отличался. Помпилио собирался преградить конвою дорогу и забросать ушерцев гранатами с алхимическим усыпляющим газом семейного рецепта. А потому, помимо острой жимолости, восьмизарядной бомбады калибра 11,5 мм, Дердагентур прихватил ручной бомбомет стандартной армейской конструкции, который лежал сейчас слева от его кресла. Бомбада, что естественно, покоилась на коленях. Управлять же громадным паротягом выпало Акселю. Во-первых, у Крачина был опыт, во-вторых, Одиген отказался брать на опасную операцию кого-либо еще, решив проверить возможности их зарождающейся команды в максимально жестких условиях. Несмотря на то, что по плану Акселю запрещалось покидать кабину, эрсиец надел полный кирасирский комплект, включая маску, вызвавшую неподдельный интерес Помпилио. Классический палаш за спиной, карабин и любимая пятнашка в кобуре. Кроме того, Крачин прихватил уникальный фаган ГЗ. Дердагентур хотел испытать в бою одно из последних изобретений Гатова. Операция таким образом получалась наполовину учебно-испытательной, но бомбальера понимали, что схватка предстоит жесткая. «Пожалуй, соглашусь», — протянул Помпилио, возвращая маску Крачину. «В обычном бою действует множество случайных факторов. Взорвалась бомба, пуля раскрошила стену или дерево, полетели осколки. Предсказать их невозможно. Лучше принять меры и защититься». «Именно так, Алакут. Возможно, я закажу что-нибудь похожее для себя. С драгоценными камнями и золотой гравировкой», — едва не ляпнул эрсиец. «Только надо будет ее как-нибудь украсить», — закончил Диген. А в следующий миг он выпрямился в кресле и резко повернул голову налево. Из парка, с того участка дороги, что был скрыт от них деревьями и скалами, послышались звуки бодрой перестрелки. «Ядрена пришпа!» «Выстрелы?» — удивился Аксель. — «Нас опередили!» — взревел Помпилио. — «Привет, красавчики!» Арнелла ослепительно улыбнулась и помахала мужчинам рукой. — «Как дела?» Борта у спортивного Бебеса низенькие, поэтому Грик, нарядившаяся в предельно откровенное платье, предстала перед ушерцами во всей красе. Тонкие бретельки едва заметны на загорелой коже, ткани минимум, и пораженным охранникам кажется, что управляющая дорогим авто красавица обнажена. Они начинают ерзать, стараясь заглянуть за борт, увидев ноги темноволосой прелестницы, убедиться, что эти прелести тоже доступны взору. Разрабатывая план, капитан предположил, что воякам с провинциальной Кордонии вряд ли доводилось сталкиваться с профессиональными диверсантами, и они поведутся на самую примитивную разводку. Так и получилось. «Куда едете?» Арнелла вновь улыбнулась, с наслаждением ловя на себе жадные взгляды островитян, и повела плечами, сыграв возбуждающую игру едва прикрытыми полушариями груди. Теперь повернул голову даже водитель лимузина. Козлы! Правая рука девушки мягко сдавила рукоятку лежащего на соседнем сиденье пистолета, палец уверенно лег на спусковой крючок. Арнелла понимала, что главный телохранитель Касмы обязательно убьет своего подопечного при невозможности спасти, и начать решила именно с него. — «Горячая девица», — оценил сидящий рядом с водителем охранник. — «Такой холод на улице, а она полуголая». — «Небось, наркоты перебрала», — заметила Дера. — «Обкурилась лярва». — «Ну и пусть», — вставил шофер. — «Все равно красивая». — «За дорогой следи», — прикрикнул на него Адера. — «Мне эта сучка не нравится», — неожиданно заявил Касма. — «Почему?» — удивился Адера. — «Обыкновенная девчонка». А в следующий миг обыкновенная девчонка вскинула пистолет, и тяжелая пуля влетела главному телохранителю в голову. Бить Адера следовало наверняка, и поэтому Арнелла взяла модифицированную галанитскую форетту со стволом из жезарского сплава, который позволял использовать усиленный боеприпас. В Химмельсгартне его называли «тигровым когтем». Тяжелая пуля насквозь прошила голову телохранителя и застряла в стойке. Адера повалился на завизжавшего Касму. Ошеломленный водитель резко повернул руль и надавил на тормоз, пропуская Бебес вперед, но Арнелла не собиралась стрелять повторно. Точнее, сразу не собиралась. Следующий ход сделал Хайнц. Основная группа оседлала грузовой паротяг, многотонную махину, в престижном кузове которого могла поместиться рота десантников. Паротяг ожидал в парке среди скал, и Хайнц, продемонстрировав потрясающую выучку, врезался в кортеж не абы когда, а в нужный момент. В бортах кузова диверсанты заблаговременно проделали бойницы, и едва паротяг встал поперек улицы, копатель с якорем открыли огонь из брандьеров, целясь в борды и бронеавтомобиль, а Соленый врезал из Шурхакина. Дорогу прокладывал Клора, в десантном кузове которого сидел взвод кирасир в полной боевой выкладке, а два курсовых Гатаса в 12 стволов предупреждали встречных, что следует прижаться к обочине и не делать резких движений. Встречные отвечали бронетягу полным взаимопониманием, второй Клора замыкал конвой, в составе которого к сферопорту мчались еще три черных борда с личными телохранителями Тиурмачина и два роскошных лимузина Синг-Силач и Кураган с затемненными стеклами. Никто не должен знать, в какой именно машине находится маршал. А находился он в головном борде, и поэтому одним из первых увидел, что Клора сбрасывает ход. «Что происходит?» Сычин, начальник маршальской охраны, на ходу выпрыгнул из притормозившего борда, выслушал подбежавшего кирасира, кивнул и вернулся в салон. «Впереди перестрелка!» «Кто-то на кого-то напал!» И командиру бронетяга понадобились дополнительные инструкции. «Грабители шалят», — предположил Тюрмачин. «Прямо перед нами в сферопорт направился друзы Касма», — сообщил Сычин. «О, проклятие!» — старик откинулся на жесткую диванную подушку. Борт не отличался особенными удобствами, но ради безопасности можно пойти на жертвы, потрястись до порта в неудобном салоне. К этому Гектор был готов, а вот терять Касму он не хотел ни в коем случае. — Сычин! — Да, мой маршал. — Нужно помочь. — Да, мой маршал. Телохранитель надавил на ручку дверцы, но остановился, дослушивая приказ. — Если не получится спасти Касму, убей его. — Я тебя не трону. Здесь горит, там пылает, там кто-то вопит. Нападение было подготовлено профессионально, исполняли его люди умелые. А потому у охранников не оставалось шансов. Они, конечно же, не мальчики для битья, но противопоставить опытным диверсантам им было нечего. Плотность огня в первые секунды атаки наемники обеспечили ошеломляющую. Бронеавтомобиль, получивший в борт два выстрела из брандьеров, огрызнулся длинной пулеметной очередью, попытался отъехать в сторону, но якорь ухитрился всадить зажигательный снаряд в боковую щель и тем вывел машину из игры. Взрыва не последовало, только дым повалил. За ним вопли, а после из обеих дверей посыпались обожженные и перепуганные солдаты. Снимать их Соленый не стал, сосредоточил пулеметный огонь на борды и выскочивших из него телохранителях, а якорь и копатель, сменив брандьеры на обычные карабины, занялись второй машиной охраны. «Скорее!» — Колотушка сидела рядом с Хайнцем. Она должна была встречать Арнеллу, но не удержалась, распахнула дверцу раньше положенного и, повиснув на лестнице, открыла огонь из фареты. «Капитан!» Бебес замер рядом с Калетой, в последний момент преградив лимузину дорогу. Арнелла, ничуть не смущаясь визжащих вокруг пуль, выскочила из низенького автомобиля и через лобовое стекло пристрелила шофера. Телохранитель с переднего сиденья получил свое от Шурхакина. «Я тебя не трону». Касма лежал сзади, на полу, забрался под мертвого охранника, выпачкался в его крови, но живой. Дышит, мелкий, дышит, трясется и едва слышно подвывает. «Ты нужен живым». Арнелла выдергивает друза из машины и тащит к паротягу.